Человек, обладающий аппаратом Протеро, в самом деле мог бы угрожать аннигиляцией всем армиям и странам. Однако такой вариант я не принимал всерьез. Не потому, что мне не хватало отчаянности, положение все равно уже было отчаянное, но я был убежден, что эта попытка обязательно завершится катастрофой. Таким путем не утвердишь мира на Земле. О всяком мировом кризисе можно рассуждать, применяя стратегическую терминологию, до тех пор, пока следствием такого подхода не становится перспектива нашей гибели как биологического вида. Когда же интересы вида становятся одним из членов управления, выбор уже автоматически предрешается, и апелляции к американскому патриотизму, демократии и так далее теряют всякий смысл. Того, кто занимает другую позицию в этом вопросе, я рассматриваю как потенциального убийцу человечества. Развитие технологии нарушает равновесие нашего мира, и ничто не спасет нас, если, осознав положение, мы не сделаем из этого практических выводов. Сенатор, наконец, появился в сопровождении свиты и был принят с надлежащими почестями. Он оказался человеком тактичным и не пускался с нами в разговоры наподобие тех, что белый ведет с туземцами. Близился новый бюджетный год, и поэтому Беллоин был крайне заинтересован в том, чтобы максимально расположить сенатора к работе и достижениям проекта. Веря в свои дипломатические способности, он старался полностью оккупировать внимание Макмагона. Но тот ловко вывернулся и выразил желание побеседовать за обедом со мной. Как я позже понял, дело было в том, что в Вашингтоне среди посвященных меня уже считали лидером оппозиции, и сенатор хотел выяснить, каково же мое особое мнение. Во время обеда я об этом вообще-то и думать не думал. Беллоин, более искушенный в такого рода делах и комбинациях, все пытался преподать мне соответствующую установку, но между нами сидел сенатор, так что Беллоин молча сигнализировал мне строя мины. Он старался сделать их и красноречиво многозначительными, и таинственными, и предостерегающими в одно и то же время. Он раньше не удосужился дать мне инструкции, и теперь хотел исправить эту ошибку. Так что, когда мы вставали из-за стола, он было рванулся ко мне, но Макмагон дружески обнял меня за талию и повел в свои апартаменты. Он угостил меня отличным мартелем, который, видимо, привез с собой. В ресторане нашей гостиницы я такого что-то не приметил. Передал мне приветы от общих знакомых, поговорил о том, что он, к сожалению, не способен даже прочесть те работы, которые принесли мне славу. И вдруг, небрежным тоном, словно бы от нечего делать, спросил, расшифрован или все же не расшифрован сигнал. Тут-то он и попался. Разговор шел с глазу на глаз. Всю сенаторскую свиту в это время водили по тем лабораториям, которые мы называли выставочными. «И да, и нет», — ответил я. «Смогли бы вы установить контакт с двухлетним ребенком?» «Конечно, смогли бы, если преднамеренно обращались к нему. Но что поймет ребенок из вашей бюджетной речи в Сенате?» «Ничего не поймет», — согласился он. «Но почему же вы сказали и да, и нет, когда на самом деле есть только нет?» «Потому что мы все же кое-что знаем. Вы видели наши экспонаты?» «Я слышал о вашей работе. Вы доказали, что письмо является описанием какого-то объекта, правильно? Значит, лягушачья икра представляет собой частицу этого объекта, разве не так?» «Сенатор, — сказал я, — пожалуйста, не обижайтесь, если то, что я скажу, прозвучит для вас не слишком ясно. Тут я ничего не могу поделать. Для неспециалиста самое непонятное в нашей работе, а точнее в наших неудачах, это то, что мы частично вроде бы расшифровали сигнал. И на этом застряли, хотя специалисты по кодам утверждают, что если код удалось расшифровать частично, то уж дальше все пойдет как по маслу, верно? Но видите ли, существуют в самом общем смысле два типа языков. Обычные языки, которыми пользуются люди, а кроме того, языки, которые не были созданы человеком. На языке второго типа беседуют друг с другом организмы. Я имею в виду так называемый генетический код. Этот код не является разновидностью обычного языка, ибо он не только содержит информацию о строении организма, но сам способен превратить эту информацию в такой организм. Следовательно, этот код находится вне рамок культуры. Чтобы понять естественный язык людей, необходимо хоть немного ознакомиться с их культурой, а для того, чтобы понять код наследственный, вовсе не нужно знать хоть что-нибудь о свойствах культуры. Для этого хватит соответствующих сведений из области физики, химии и так далее. Ваш частичный успех означает, что письмо написано на языке, похожем на язык наследственности? Если бы было только так, мы не испытывали бы серьезных затруднений. В действительности дело обстоит хуже, потому что, как обычно, все гораздо сложнее. Математическое доказательство, о котором вы упоминали, свидетельствует лишь о том, что письмо написано не на такого рода языке, как тот, которым мы с вами пользуемся в данный момент. Мы не знаем никаких других языков, кроме наследственного кода и естественного языка. Но из этого еще не следует, что их нет. Я допускаю, что такие иные языки существуют, и что на одном из них написано письмо. И как же выглядит этот иной язык? На это я могу вам ответить только в самых общих чертах. То, что порождено культурой, и то, что порождено природой, то есть самой действительностью, можно обнаружить в любом произвольно взятом высказывании как двухкомпонентную смесь. В языке политических лозунгов республиканской партии процентная примесь культуры весьма значительна, а то, что не зависит от культуры и идет прямо из жизни, находится там в незначительном количестве. В языке, которым пользуется физика, все обстоит наоборот. В нем много естественного, того, что происходит из самой природы, и мало того, что сформировано культурой. Но достигнуть полной оккультурной чистоты языка в принципе невозможно. Представление о том, что можно, посылая другой цивилизации модели атомов в конверте, изгнать из подобного письма всякие культурные примеси, это представление, основанное на иллюзии. Такие примеси можно значительно уменьшить, но никто и никогда во всей Вселенной не сможет свести их к нулю. Значит, письмо написано на оккультурном языке, но содержит примесь культуры отправителей, да? В этом и состоит трудность. В этом состоит одна из трудностей. Отправители отличаются от нас как культурой, так и познаниями. Назовем их природоведческими познаниями. Поэтому трудность по меньшей мере двойного порядка. Догадаться, какова их культура, мы не сможем ни сейчас, ни, я полагаю, через 1000 лет. Это они должны отлично понимать. Поэтому они почти наверняка выслали такую информацию, для расшифровки которой не требуется знакомство с их культурой. Но тогда этот культурный фактор не должен вам препятствовать? Мы даже не знаем, что, собственно, больше всего нам препятствует. Мы оценили письмо в целом с точки зрения его сложности. Эта сложность приблизительно соответствует классу известных нам систем, общественных и биологических. Никаких математических теорий общественных систем у нас нет. Поэтому нам пришлось использовать в качестве модели, подставляемых к письму, генотипы. Точнее, не сами генотипы, а тот математический аппарат, которым пользуются при их изучении. Мы выяснили, что объектом, наиболее адекватным сигналу, является живая клетка, а может быть и живой организм в целом. Из этого вовсе не следует, что письмо действительно является каким-то генотипом, но только из всех известных нам объектов, которые мы для сравнения подставляем к письму, генотип наиболее пригоден. Вы понимаете, какой огромный риск порождает подобная ситуация? Не очень понимаю. Не очень. Может, весь риск состоит в том, что если это все же никакой не генотип, то вам не удастся его расшифровать? Мы поступаем как человек, который ищет свою пропажу не всюду, а только под фонарем, потому что там светло. Вы знаете, как выглядят ленты для пианолы, для автоматического пианино? Да, это ленты соответствующей перфорации. Так вот, для пианолы может случайно подойти лента с программой цифровой машины. И хотя эта программа не имеет совершенно ничего общего с музыкой, она может относиться, например, к какому-нибудь уравнению пятой степени. Но если ее введут в пианолу, она будет порождать звуки. И может случиться, что не все эти звуки будут абсолютно хаотичны, что там и сям послышится какая-то музыкальная фраза. Вы догадываетесь, почему я выбрал этот пример?